вокзал, перрон. Остался только шаг к новому подъезду жизни, ломает такт в октаве октября. Оставляет пройденное, годами строим дорогу к свободе, ман. По реке воспоминаний плывем мы порою. Мы сами рисуем в нашей жизни повороты. И не стереть память, как авторитет отца. Тот строгий взгляд, и без него тоска. Три сестры, старший брат, дороже рая. 26 зим за его плечами. Верные друзья, старый дом, работа. Он оставляет все, но ненадолго. Город под гримом, тут становится тесно. Ищет дороги счастья, тянет билет свой. Помнит воров голоса, улицы, уроки. Не меняется сам, не забывает корни. Тяжело расставаться, оставляя порт. Но ради счастья волны разбиваются о борт. Бог укажет путь, сильным надо быть. Ведь наступило наше время, время жить. И новый день сменит ночь, все прошлое прочь. Как будто не было слез, как будто ветер унес так далеко мой новый мир. И все, к чему я шел, я в жизни воплотил. И новый день сменит ночь, все прошлое прочь. Как будто не было слез, как будто ветер унес так далеко мой новый мир. И все, к чему я шел, я в жизни воплотил. Новому от старого оставив все, что нажито. Мы оставляем след, чтобы вернуться однажды. Ведь столько прожито, столько сделано. Жизнь продолжается по мотивам времени. Дорога манит, идти вперед, не отступая. Сила духа крепче, чем самый твердый камень. И я уверен, что новые открытия придадут стимула герою, а не зрителям. Но я не жгу мосты под этим листопадом. Подумаю о сестрах, помолюсь за брата. Ведь вы моя опора, и где бы ни был я, буду верить в лучшее, такова судьба. На чаше весов судьбы, ноша и фортуна. Я верю в нее, и как бы ни стало трудно, переживу невзгоды, это делает сильней. Есть выход среди приобретений и потерь. Дороги наших дней скупые и непонятные. Что меня там ждет, что будет завтра? Остается радость в сердце за родных и близких. Так бывает в жизни, вы уж простите. И новый день сменит ночь, все прошлое прочь. Как будто не было слез, как будто ветер унес так далеко мой новый мир. И все, к чему я шел, я в жизни воплотил. И новый день сменит ночь, все прошлое прочь. Как будто не было слез, как будто ветер унес так далеко мой новый мир. И все, к чему я шел, я в жизни воплотил. Дорога жизни, она разделяет нас на расстояние. Порой приходится прощаться со старым, но нельзя забыть того, что делает нас такими, какие мы есть. Не забывайте тех, кто в трудную минуту был рядом. Все зависит от нас самих. Знай и помни, это жизнь. И новый день сменит ночь, все прошлое прочь. Как будто не было слез, как будто ветер унес так далеко мой новый мир. И все, к чему я шел, я в жизни воплотил. И новый день сменит ночь, все прошлое прочь. Как будто не было слез, как будто ветер унес так далеко мой новый мир. И все, к чему я шел, я в жизни воплотил.